не могу смотреть на покойников. Такие были замечательные выходные в Шварцвальде. А теперь вот госпожи Эрни нет в живых. Там прохладно, верно? Да, и елками пахнет. Они наблюдали, как Мадюрен и Луди заталкивают шестерку наркоманов в микроавтобус. Последней запрыгнула собака, и машина уехала. «Это не они», — сказала госпожа Цбинден. «Они безобидные». «Если б знать, кто безобидный, а кто нет», — вздохнул Хункелер. «Что с ними будет? В тюрьму посадят?» «Да нет, вряд ли. Проверим по картотекам, потом отпустим». «Значит, вечером они опять будут здесь», — удовлетворенно сказала Рут Цбинден. «Возможно, если у них нет другого пристанища». «Они возвращаются, потому что здесь им хорошо. Им здесь выдают метадон». Примечание. Заменительный наркотик, которым на Западе лечат от героиновой зависимости. И сестры за ними присматривают. Медсестры? Нет, сестры Бюллер. У них двухкомнатная квартира, вон там. Обеим за 80, и они вечно ссорятся. Но сердце у них золотое. А как насчет алкашей? Вы про Альбина и Конрада? Она, смеясь, покачала головой. Да они не настоящие алкаши. Бутылка вина у них, конечно, всегда при себе, но они и поесть не прочь, когда угостят. Салями, к примеру, или мортаделлой. Тогда они поют тессинские песни. С ними полный порядок. Примечание. Тессин, Тичино, один из швейцарских кантонов. Но ведь кто-то убил госпожу Эрни. Может, именно безобидный алкаш, с которым вроде бы все в порядке. В павильоне и другие люди ночуют. Вы знаете их имена? Нет. В последние годы тут было что-то вроде неофициальной ночлежки, и пенсионеры, и полиция смотрели на это сквозь пальцы. Она провела ладонью по лицу, словно отводя прядку волос. «Мне этот народ симпатичен. Я рада, что есть люди, которые выбиваются из общепринятого порядка. Одному из них, пожалуй, уже за 70. Мы зовем его Авраамом. Правда, он появляется редко. Потом еще такая маленькая кругленькая женщина. Но ее я тоже давненько не видела». «Сколько ей лет?» «Около 60. Ее ворчуньей прозвали. Она вечно брюзжит, что в павильоне черт ногу сломит. Начиная с октября их тут не увидишь. Слишком холодно должно быть. Только наркоманам холод не помеха». Хункелер посмотрел на нее. Тонкие руки, рубиновое колечко на пальце, загорелые коленки, серо-золотистые глаза. «Ох-охо, жарище, да еще и трупный душок! Честное слово, пора на пенсию!» «И чем же вы тогда займетесь?» «Может, уеду. Буду ходить на яхте у берегов Пелопоннеса». Она улыбнулась, пригладила ладонью короткие волосы. «А как поживает ваша простата?» «Хорошо поживает. Кстати, хочу кое о чем вас спросить, если позволите. Госпожа Эрни как-никак женщина привлекательная. Любовника у нее не было?» Комиссар заметил, как по глазам лаборантки пробежала тень, но всего на секунду. «Может, и был. Только я ничего об этом не знаю. По-моему, ей вообще было не до любви». Она невероятно серьезно относилась к своим профессиональным обязанностям и до поздней ночи посещала пациентов на дому, прежде отработав целый день здесь, на приеме. Вдобавок, политическая деятельность. Она бывала на всех театральных спектаклях и на выставках, старалась не отставать от культурных событий.